Светало. Разглядев дощечку над дверью, Шарль постучался. Кто-то, не отворяя, прорычал ему, где живет Леон, и обругал, на чем свет стоит, тех нахалов, которые беспокоят по ночам добрых людей. В доме, где проживал Леон, не оказалось ни звонка, ни молотка, ни швейцара. Шарль изо всех сил застучал в ставни. Мимо прошел полицейский. Шарль испугался и поспешил удалиться. «Я сошел с ума», — говорил он сам с собой. «Наверное, она пообедала у Лорму и осталась у них ночевать». Но он тут же вспомнил, что семейство Лорма выехало из Руана. «Значит, она ухаживает за госпожой Дюбрейль. Ах да, госпожа Дюбрейль 10 месяцев тому назад умерла. Так где же Эмма?» Тут его осенило. Он спросил в кафе адрес календарь, быстро нашел мадемуазель Лампрер и выяснил, что она живет в доме номер 74 по улице Ранель де Маракинье. Но, выйдя на эту улицу, он еще издали увидел Эмму. Она шла ему навстречу. Шарль даже не обнял ее. Он обрушился на нее с криком. «Почему ты вчера не приехала?» «Я захворала». «Чем захворала? Где? Как?» «Как?» «У Лампрер?» Проведя рукой по лбу, ответила она. «Я так и думал. Я шел к ней, но и напрасно», — сказала Эмма. «Она только что ушла. В другой раз, пожалуйста, не беспокойся. Если я буду знать, что ты сам не свой из-за малейшего моего опоздания, то я тоже стану нервничать, понимаешь?» Так она завоевала себе свободу похождений. И этой свободой она пользовалась широко. Соскучившись без Леона, она под любым предлогом уезжала в Руан, а так как Леон в тот день ее не ждал, то она приходила к нему в контору. Первое время это было для него великим счастьем. Но вскоре он ей признался, что патрон недоволен его поведением. «А, не обращай внимания», — говорила она. И он менял разговор. Эмме хотелось, чтобы он шил себе черный костюм и отпустил бородку. Так, мол, он будет похож на Людовика XIII. Она побывала у него и нашла, что комната неважная. Леон покраснел. Она этого не заметила и посоветовала ему купить такие же занавески, как у нее. Он сказал, что это ему не по карману. «Экий ты жмот», — сказала она, смеясь. Каждый раз Леон должен был докладывать ей, как он без нее жил. Она требовала, чтобы он писал стихи и посвящал ей, чтобы он сочинил стихотворение о любви и воспел ее. Но он никак не мог подобрать ни одной рифмы и, в конце концов, списал сонет из Кипсека. Сделал он это не из самолюбия, а из желания угодить Эмме. Он никогда с ней не спорил, он подделывался под ее вкусы, скорее он был ее любовницей, чем она его. Она знала такие ласковые слова и так умела целовать, что у него захватывало дух. Как же проникла к Эмме эта скрытая порочность? Проникла настолько глубоко, что ничего плотского в ней как будто бы не ощущалось. Когда Леон приезжал в Йонвиль повидаться с Эммой, он часто обедал у фармацевта и как-то из вежливости пригласил его к себе. «С удовольствием», — сказал господин Оме, — «мне давно пора встряхнуться. А то я здесь совсем закис. Пойдем в театр, в ресторан, кутнем». «Что ты, друг мой?» — нежно прошептала госпожа Уме. Она боялась каких-нибудь непредвиденных опасностей. «А ты думаешь, это не вредно для моего здоровья постоянно дышать аптечным запахом? Женщины все таковы. Сначала ревнуют к науке, а потом восстают против самых невинных развлечений. Ничего, ничего, можете быть уверены, как-нибудь я нагряну в Руан, и мы с вами тряхнем мошной». В прежнее время аптекарь ни за что не употребил бы подобного выражения. Но теперь он охотно впадал в игривый парижский тон, что являлось для него признаком высшего шика. Как и его соседка, госпожа Бавари, он с любопытством расспрашивал Леона о столичных нравах и даже на удивление обывателя уснащал свою речь жаргонными словечками вроде «шушера», «канальство», «ферт», «хлюст», «бредгастрит» вместо «бредстрит» и «дернуть» вместо «уйти». И вот в один из четвергов Эмма, к своему удивлению, встретила в «Золотом льве» на кухне господина Оме, одетого по-дорожному, то есть в старом плаще, в котором он никогда прежде не появлялся, с чемоданом в одной руке и с грелкой из собственной аптеки в другой. Боясь всполошить своим отъездом клиентов, он отбыл тайно. Всю дорогу он сам с собой рассуждал. Видимо, его волновала мысль, что он скоро увидит места, где протекла его юность. Не успел дилижанс остановиться, а господин Аме уже спрыгнул с подножки и помчался разыскивать Леона. Как тот не отбивался, фармацевт затащил его в большое кафе «Нормандия» и с величественным видом вошел туда в шляпе, ибо он считал, что снимать шляпу в общественных местах способен лишь глубокий провинциал. Эмма прождала Леона в гостинице 3/4 часа. Наконец не выдержала, сбегала к нему в контору, вернулась обратно и, строя всевозможные предположения, мучаясь мыслью, что он к ней охладел, а себя самую осуждая за бесхарактерность, простояла полдня, прижавшись лбом к оконному стеклу. В 2 часа дня Леон и господин Оме все еще сидели друг против друга за столиком. Большой зал пустел. Дымоход в виде пальмы раскидывал по белому потолку золоченые листья. Недалеко от сотрапезников, за стеклянной перегородкой, маленькая струйка фонтана, искрясь на солнце, булькала в мраморном бассейне, где среди кресс-салата и спаржи 3 сонных омара, вытянувшись во всю длину, касались хвостами лежавших на боку перепелок, целые столбики которых высились на краю. Оме блаженствовал. Роскошь опьяняла его еще больше, чем возлияние. Но помартское тоже оказало на него свое действие, и когда подали омлет с ромом, он завел циничный разговор о женщинах. Больше всего он ценил в женщинах шик. Он обожал элегантные туалеты, хорошо обставленные комнаты, и что касается внешности, то он предпочитал крохотулек. Леон время от времени устремлял полный отчаяния взгляд на стенные часы, а фармацевт все ел, пил, говорил. «В Руане у вас, наверное, никого нет?» — ни с того ни с сего сказал он. «Впрочем, ваш предмет живет близко». Леон покраснел. «Ну-ну, не притворяйтесь, вы же не станете отрицать, что в Йонвилле...» Молодой человек что-то пробормотал. «Вы...» «Ни за кем не волочились у госпожи Бавари?» «Да за кем же?» «За служанкой». Оме говорил серьезно, но самолюбие возобладало в Леоне над осторожностью, и он невольно запротестовал. «Ведь ему же нравятся брюнетки». «Я с вами согласен», — сказал фармацевт, — «у них темперамент сильнее». Наклонившись к самому уху Леона, он стал перечислять признаки темперамента у женщин. Он даже приплел сюда этнографию. Немки истеричны, француженки распутны, итальянки страстны. «А негритянки?» — спросил его собеседник. «Это дело вкуса», — ответил Оме. «Человек, 2 полпорции». «Пойдем», — теряя терпение, сказал Леон. «Ес!» Но перед уходом он не преминул вызвать хозяина и наговорил ему приятных вещей. Чтобы отвязаться от Оме, Молодой человек сказал, что у него есть дело. «Ну что ж, я вас провожу», — вызвался Омэ. Дорогой он говорил о своей жене, о детях, об их будущем, о своей аптеке, о том, какое жалкое существование влачила она прежде и как он блестяще ее поставил. Дойдя до гостиницы «Булонь», Леон неожиданно бросил аптекаря, взбежал по лестнице и застал свою возлюбленную в сильном волнении. При имени фармацевта она вышла из себя. Но Леон стал приводить один веский довод за другим. Чем же он виноват? Разве она не знает господина Омэ? Как она могла подумать, что он предпочел его общество? Она все отворачивалась от него. Наконец он привлек ее к себе, опустился на колени и, обхватив ее стан, замер в сладострастной позе, выражавшей вожделение и мольбу. Эмма стояла, не шевелясь. Ее большие горящие глаза смотрели на него до ужаса серьезно. Но вот ее взор затуманился слезою, розовые веки дрогнули, она перестала вырывать руки, и Леон уже подносил их губам. Как вдруг постучался слуга и доложил, что его спрашивает какой-то господин. — Ты скоро вернешься? — спросила Эмма. — Конечно. — Когда именно? — Да сейчас. — Я схитрил, — сказал Леону фармацевт. — Мне показалось, что этот визит вам не по душе, и я решил вызволить вас. Пойдемте к Бриду, выпьем по стаканчику эликсира «Горюс». Леон поклялся, что ему давно пора в контору. Тогда аптекарь стал посмеиваться над крючкотворством, над судопроизводством. «Да пошлите вы к черту своих Куициев, да Бартолов! Чего вы боитесь? Наплевать! Пойдемте к Бриду. Он вам покажет собаку, это очень любопытно!» Леон не сдавался. «Ну так я тоже пойду в контору», — заявил фармацевт. «Пока вы освободитесь, я почитаю газету, посмотрю свод законов». Устав от гнева Эммы, от болтовни фармацевта, быть может, еще и осовев после сытного завтрака, Леон впал в нерешительность, а господин Омэ словно гипнотизировал его. «Идемте к Бриду, он живет в двух шагах на улице Мальпалю». И по своей мягкотелости, по глупости, подстрекаемой тем неподдающимся определению чувством, которое толкает нас на самые некрасивые поступки, Леон дал себя отвести к Бриду. Они застали его во дворе. Он наблюдал за тремя парнями, которые вертели, пыхтя, тяжелое колесо машины для изготовления сельтерской воды. Омэ начал давать им советы, потом стал обниматься с Бриду, потом все трое выпили эликсиру. Леон 20 раз пытался уйти, но Омэ хватал его за руку и говорил: «Сейчас, сейчас, я тоже иду. Мы с вами зайдем в Руанский Светоч, посмотрим на журналистов, я вас познакомлю с Томасоном». В конце концов Леон все же избавился от него и бегом в гостиницу. Эммы там уже не было. Вне себя от ярости она только что уехала в Йонвиль. Теперь она ненавидела Леона. То, что он не пришел на свидание, она воспринимала как личное оскорбление и выискивала все новые и новые причины, чтобы порвать с ним. Человек он вполне заурядный, бесхарактерный, безвольный, как женщина, неспособный на подвиг, да к тому же еще скупой и трусливый. Несколько успокоившись, она поняла, что была к нему несправедлива. Но когда мы черним любимого человека, то это до известной степени отдаляет нас от него. До идолов дотрагиваться нельзя, позолота пристает к пальцам. С этого дня Эмма и Леон все чаще стали обращаться к посторонним предметам. В письмах Эмма рассуждала о цветах, о стихах, о луне и звездах, обо всех этих немудреных подспорьях слабеющей страсти, которые требуют поддержки извне. От каждого нового свидания она ждала чего-то необыкновенного, а потому всякий раз признавалась себе, что захватывающего блаженства ей испытать не довелось. Но разочарование быстро сменялось надеждой, и Эмма возвращалась к Леону еще более пылкой, еще более жадной, чем прежде. Она срывала с себя платье, выдергивала из корсета тонкий шнурок, и шнурок, скользящий змеей, свистел вокруг ее бедер. Босиком на цыпочках она еще раз подходила к порогу, убеждалась, что дверь заперта, мгновенно сбрасывала с себя оставшиеся на ней покровы, внезапно бледнела, молча, не улыбаясь, прижималась к груди Леона, и по всему ее телу пробегал долгий трепет. Но на этом покрытом холодными каплями лбу, на этих лепечущих губах, в этих блуждающих зрачках, в сцеплении ее рук было что-то неестественное, что-то непонятное и мрачное. И Леону казалось, будто это что-то внезапно проползает между ними и разделяет их. Леон не смел задавать ей вопросы, но он считал ее опытной женщиной и был убежден, что ей привелось испытать все муки и все наслаждения. Что когда-то пленяло его, то теперь отчасти пугало. Кроме того, она все больше и больше порабощала его личность, и это вызывало в нем внутренний протест. Леон не мог простить Эмме ее постоянной победы над ним. Он пытался даже разлюбить ее, но, заслышав скрип ее туфелек, терял над собой власть, как пьяница при виде крепких напитков. Правда, она по-прежнему оказывала ему всевозможные знаки внимания, начиная с изысканных блюд и кончая модными туалетами и томными взглядами. Везла у себя на груди розы из Йонвиля, и потом осыпала ими Леона, следила за его здоровьем, учила его хорошим манерам, и чтобы крепче привязать его к себе, в надежде на помощь свыше, повесила ему на шею образок Богородицы. Как заботливая мать, она расспрашивала его о товарищах. «Не встречайся с ними», — говорила она, — «никуда не ходи, думай только о нашем счастье, люби меня». Ей хотелось знать каждый его шаг. Она даже подумала, нельзя ли нанять соглядатая, который ходил бы за ним по пятам. Около гостиницы к приезжающим вечно приставал какой-то оборванец. Он бы, конечно, не отказался, но против этого восстала ее гордость. А бог с ним, пусть обманывает, не очень-то я в нем нуждаюсь. Однажды они с Леоном расстались раньше, чем обыкновенно, и когда Эмма шла одна по бульвару, перед ней забелели стены ее монастыря. Она села на скамейку под вязами. Как спокойно жилось ей тогда! Как она жаждала сейчас той несказанно прекрасной любви, которую некогда старалась представить себе по книгам. Первые месяцы замужества, прогулки верхом в лес, вальсирующий виконт, Лагарди — все прошло перед ее глазами. Внезапно появился и Леон, но тоже вдалеке, как и остальные. Нет. «Я его люблю», — говорила она себе. «Ну что ж, все равно. Счастья у нее нет и никогда не было прежде. Откуда же у нее это ощущение неполноты жизни, отчего мгновенно истлевало то, на что она пыталась опереться? Но если есть на земле существо сильное и прекрасное, благородная натура, пылкая и вместе с тем тонко чувствующая, ангел во плоти и с сердцем поэта, звонкострунная лира, возносящая к небу тихие гимны, то почему они не могут встретиться? О нет, это невозможно. Да и не стоит искать, все на свете обман. За каждой улыбкой кроется зевок от скуки, за каждой радостью горе, за наслаждением пресыщение, и даже после самых жарких поцелуев остается лишь неутоляемая жажда еще более упоительных ласк. Внезапно в воздухе раздался механический хрип. Это на монастырской колокольне ударили 4 раза. Только 4 раза. А ей казалось, что с тех пор, как она села на эту скамейку, прошла целая вечность. Но одно мгновение может вобрать в себя сон страстей, равно как на небольшом пространстве может поместиться толпа. Эмму ее страсти поглощали всецело, и о деньгах она думала столько же, сколько эрцгерцогиня. Но однажды к ней явился какой-то лысый, краснолицый, плюгавый человечек и сказал, что он из Руана от господина Венсара. Вытащив булавки, которыми был заколот боковой карман его длинного зеленого сюртука, он воткнул их в рукав и вежливо протянул Эмме какую-то бумагу. Это был выданный Эммой вексель на 700 франков. Лере нарушил все свои клятвы и подал его ко взысканию. Эмма послала за торговцем служанку, но Лере сказал, что он занят. Любопытные глазки незнакомца, прятавшиеся под насупленными белесыми бровями, шарили по всей комнате. «Что передать господину Венсару?» — спросил он с наивным видом. «Так вот», — начала Эмма, — «скажите ему, что сейчас у меня нет денег. На той неделе пусть подождет. Да-да, на той неделе». Посланец молча удалился. Тем не менее, на другой день в 12 часов Эмма получила протест. Один вид гербовой бумаги, на которой в нескольких местах было выведено крупными буквами «Судебный пристав города Бюши господин Аран», так ее напугал, что она опрометью бросилась к торговцу тканями. Господин Лере перевязывал у себя в лавке пакет. «Честь имею», — сказал он, — «к вашим услугам». Но он все же до конца довел свое дело, в котором ему помогала горбатенькая девочка лет 13. Она была у него и за приказчика, и за кухарку. Потом, стуча деревянными башмаками по ступенькам лестницы, он повел Эмму на второй этаж и впустил ее в тесный кабинет, где на громоздком еловом письменном столе высилась груда конторских книг, придавленная лежавшим поперек железным бруском на висячем замке. У стены за ситцевой занавеской виднелся несгораемый шкаф таких громадных размеров, что в нем, по всей вероятности, хранились вещи более крупные, чем ассигнации и векселя. В самом деле господин Лере давал в долг под залог, и как раз в этот шкаф положил он золотую цепочку госпожи Бавари и серьги незадачливого дядюшки Телье, который в конце концов вынужден был продать свое заведение и купить в Кенкампуа бакалейную ловчонку, где он, еще желтее тех свечей, что ему приходилось отпускать покупателям, медленно умирал от чахотки. Лере сел в большое соломенное кресло. «Что скажете?» — спросил он. «Вот, полюбуйтесь». Эмма показала ему бумагу. «Что же я-то тут могу поделать?» Эмма в сердцах напомнила ему его обещание не опротестовывать ее векселя, но он этого и не оспаривал. «Иначе я поступить не мог. Мне самому позарез нужны были деньги». «Что же теперь будет?» — спросила она. «Все пойдет своим порядком. Сперва суд, потом опись имущества и капут». Эмма едва сдерживалась, чтобы не ударить его. Но все же она самым кротким тоном спросила, нельзя ли как-нибудь смягчить Венсара. «Да как же? Венсара, пожалуй, смягчишь. Плохо вы его знаете. Это тигр лютый. Но ведь у Эммы вся надежда на господина Лере. Послушайте, по-моему, я до сих пор был достаточно снисходителен». С этими словами он открыл одну из своих книг. «Вот, пожалуйста». И стал водить пальцем по странице. «Сейчас, сейчас, 3 августа, 200 франков, 17 июля, 150, 25 марта, 46, в апреле». Но тут он, словно боясь попасть в просак, запнулся. И это не считая векселей, выданных господином Бавари, одного на 700 франков, а другого на 300. «А вашим мелким займам и процентам я давно счет потерял. Тут сам черт ногу сломит. Нет, я слуга покорный». Эмма плакала. Она даже назвала его один раз милым господином Лере. Но он все валил на этого зверюгу Венсара. К тому же он сейчас без гроша, долгов никто ему не платит, а он для всех дойная корова. Он бедный лавочник, он не в состоянии давать взаймы. Эмма умолкла. Господин Лере покусывал перо. Наконец, встревоженный ее молчанием, он снова заговорил. «Впрочем, если у меня на днях будут поступления, тогда я смогу. Во всяком случае, как только я получу остальную сумму за Барневиль», — сказала Эмма. «Что такое?» Узнав, что Ланглуа еще не расплатился, Лере сделал крайне удивленное лицо. «Так вы говорите, мы с вами поладим?» — вкрадчивым тоном спросил он. «О, да. Это только зависит от вас. Господин Лере закрыл глаза, подумал, написал несколько цифр, а затем, продолжая уверять Эмму, что он не оберется хлопот, что дело это щекотливое и что он спускает с себя последнюю рубашку, продиктовал Эмме 4 векселя по 250 франков каждый, причем все они должны были быть погашены один за другим с месячным промежутком в платежах. Только бы мне уговорить Венсара. Ну да что там толковать, что сделано, то сделано. Я на ветер слов не бросаю, я весь тут. Затем он с небрежным видом показал ей кое-какие новые товары, ни один из которых, однако, не заслуживал на его взгляд внимания госпожи Бавари. Подумать только. Вот эта материя по 7 су за метр, да еще с ручательством, что не линяет. Берут на расхват. Сами понимаете, я же им не говорю, в чем тут секрет. Этим откровенным признанием, что он плутует с другими покупателями, он желал окончательно убедить ее в своей безукоризненной честности по отношению к ней. После этого он предложил ей взглянуть на гипюр. 3 метра этой материи он приобрел на аукционе. «Хорош!» — восхищался он. «Теперь его много берут на накидочки для кресел. Модный товар!» Тут он ловкими, как у фокусника, руками завернул гипюр в синюю бумагу и вложил Эмме в руки. «А сколько же? Сочтемся!» — прервал ее Лере и повернулся к ней спиной. В тот же вечер Эмма заставила Бавари написать матери, чтобы она немедленно выслала им все, что осталось от наследства. Свекровь ответила, что у нее ничего больше нет. Ликвидация имущества закончена, и, не считая Барневиля, на их долю приходится 600 ливров годового дохода, каковую сумму она обязуется аккуратно выплачивать. Тогда госпожа Бавари послала кое-кому из пациентов счета и вскоре начала широко применять это оказавшееся действительным средство. В постскриптуме она неукоснительно добавляла: «Не говорите об этом мужу. Вы знаете, как он самолюбив. Извините за беспокойство, готовое к услугам». Пришло несколько негодующих писем. Она их перехватила. Чтобы наскрести денег, она распродавала старые перчатки, старые шляпки, железный лом. Торговалась она отчаянно. В ней заговорила мужицкая кровь. «Этого мало». Она придумала накупить в Руане всякой всячины, в расчете на то, что сумеет ее перепродать господину Лере, а может быть и другим торговцам. Эмма набрала страусовых перьев, китайского фарфора, шкатулок. Она занимала у Фелисите, у госпожи Ле Франсуа, в гостинице «Красный крест», у кого угодно. Получив, наконец, последние деньги за Барневиль, она уплатила по 2 векселям. Но тут подоспел срок еще одному, на 1500. Она опять влезла в долг, и так без конца. Правда, время от времени она пыталась поверить счета. Но тогда открывались такие страшные вещи, что она вся холодела. Она пересчитывала, быстро запутывалась, бросала и больше уже об этом не думала.